Ланник к чему-то прислушался и быстро вышел из кабинета. Вернувшись, он мрачно посмотрел на императора. «Что?» «Увы, магистр Нанкин мертв. Убит месяц назад. Однако труп обнаружили только вчера. Никто не рискнул заходить в его дом. Только получив приказ проверить жилье всех исчезнувших магов, стража приступила к обыскам. Вот и нашли труп». «Ожидаемо», — проворчал император, недовольно поморщившись. «По поводу епископа ничего?» «Увы, бесследно исчез», — развел руками Ланик. «Ладно», — вздохнул Санти, — «поищу его по своим каналам». «Своим?» — вздернулись брови старика. Он заинтересованно уставился на его величество. «Это каким же?» «Да так, есть у меня в церкви кое-какие связи», — криво усмехнулся Скоморох. «Пока не стану говорить, надо кое-что проверить для начала». Покачав головой, Ланик не стал расспрашивать дальше, понимая, что все равно ничего ему император не скажет, пока сам того не захочет. Тоже, как и Маран, никому не доверяет полностью. Правильно, в общем-то. Даже стократно проверенных людей могут на чем-то поймать, как случилось с Диппатом. Прежний император простил предавшего из-за дочери, но предпочел отправить в отставку, предварительно использовав его знания для разгрома каравенской разведывательной сети в Лиане. «Да, вызови завтра к себе Аладара Черного Клана», — попросил Санти. «Надо решать, кого из епископов брать за жабры, а кого убирать после начала раскола». «Считаю, что самую сволочь необходимо убирать в любом случае», — жестко сказал глава тайной стражи. «Нельзя позволить им примазаться к обновленной церкви. Все изгадят». «Согласен», — скривился император, потирая лоб. «Противно это, но ты снова прав, иначе нельзя. Ладно, пойду я. Сегодня еще много дел». «Уже ночь, поспал бы». «Некогда», — отмахнулся Санти. «Мне не дает покоя ощущение, что времени у нас все меньше и меньше. И что может случиться? Дархот его знает. Только, боюсь, все предыдущие беды вскоре покажутся нам детскими играми. Что-то такое надвигается». Он поежился. «Ясно», — нахмурился Ланик, прищурившись. «Что ж, будем разгребать дерьмо по мере его поступления. Думаю, нет смысла заранее терзаться». «Наверное, так», — уныло согласился Скоморох. «Только уж больно мне не по себе. Ладно, до завтра». Он резко встал, накинул капюшон и скрылся в тумане. А Ланик еще долго сидел в кабинете, пытаясь свести полученную сегодня информацию о заговоре в единое целое. Однако не получалось, как ни жаль. Не хватало нескольких важных элементов, чтобы головоломка сложилась. «И что вы думаете по поводу отца Телларина?» — поинтересовался император, вернув генерала ордена в его келью. «Потянет», — проворчал тот, с кряхтением опускаясь на кровать. «Вполне. Только планы его слишком наивны. Так быстро, как ему хочется, необходимого не сделаешь. Это работа на годы и годы, а то и на десятилетия. Власть быстро выдавливает из человека наивность», — буркнул его величество, садясь на табурет. «О да!» — коротко хохотнул отец Ардан. «Или он погибнет. Третьего не дано. К сожалению». «Почему же к сожалению?» — ехидно приподнял бровь настоятель. «Наоборот. Не думаю, что есть что-нибудь хуже наивного идеалиста у власти. Такого натворит, и столько крови прольет, что не дай единый. Причем, желая хорошего, желая притянуть людей за уши к своему идеалу. А люди-то живые. Они вовсе не хотят становиться идеалом и изо всех сил сопротивляются. «Вы правы, отец Ардан», — тяжело вздохнул император. «Я сам на эти грабли наступал, но уже кое-что понял, надеюсь. Итак, ваши теологи убедились в подмене?» «Убедились», — резко помрачнел старик. «Не могу только понять, каким образом каравенцы сумели провернуть это незаметно». «Все очень просто. Лучших на то время теологов в течение года убрали. При помощи черного клана некому стало замечать. И внимательно следили за остальными. Если кто-нибудь начинал сомневаться и высказывать свои сомнения, такому без промедления устраивали несчастный случай. Хорошо тогда поработала каравенская разведка». «Да нельзя хорошо», — вынужден был согласиться отец Ардан. «А теперь нам надо вернуть все на круги своя. Официально заявляю, что в этом деле орден святого Даонира с вами, и не только он». «Очень рад», — медленно склонил голову император. «Тогда хотел бы попросить вас об одной вещи». «О какой?» «Мне необходимо знать, жив или мертв епископ Равитар из Тарсидарского епископата. И если жив, то где он и что с ним?» «К чему вам этот бесполезный человечишка?» — удивился отец Ардан. «Ни на что не пригоден, только и знает, что ублажать свою похоть да безмерный аппетит». «Даже вы не знаете». В голосе императора появилась едва заметная ирония. «Чего?» — прищурился генерал ордена. «Епископ Равитар — один из трех руководителей заговора, приведшего к смерти императора Марана и войне с Карвеном». «Равитар?» — обхватил ладонью подбородок отец Ардан. «Вы уверены?» «Полностью». «Проглядел». Огорченно закряхтел старик. «Надо же, проглядел. Последний человек, на кого я мог подумать». «Очень умная гадина», — вздохнул император. «Последние месяцы до известных событий рядом с ним находилась та самая девочка, которая вас так заинтересовала. Она многое сумела выяснить. Равитар крайне опасен. Но даже Марану, несмотря на весь его опыт, не пришло в голову, что он такое». «Что ж, я постараюсь выяснить что-нибудь о его судьбе», — нахмурился отец Ардан. «Но обещать ничего не стану». «Благодарю», — устало сказал его величество. «А пока я хотел бы вернуться к теме церковного раскола. К сожалению, вы правы. Многим плевать, что писание фальшивое. Они, как и большинство людей, верят только в то, во что им хочется верить, и поворачивают свою веру в выгодную им сторону». «И орден святого Даонира не знал раньше этой старой истины?» — недоверчиво хмыкнул император. «Знал, конечно». В выцветших глазах отца Ардана горели веселые огоньки. «И использовал, да и использует, как и вы». «Иначе никак?» «Согласен. Люди не желают меняться. Им страшно лишиться своих иллюзий и увидеть мир без покровов. Потому и приходится». «Но к чему вы мне это говорите?» — поинтересовался император. «К тому, что умеющим видеть окружающее без покрова иллюзий, приходится брать на себя бремя ответственности за нежелающих видеть», — холодно ответил старик. Помимо того, мы, даонирцы, в отличие от остальных, помним, что там, в небесах, есть высший судья, который строго спросит со зрячих, отказавшихся вести слепых. Это вторая причина нашего решения вернуть Элиану исконную религию. Мы, считавшие себя зрячими, позволили завязать себе глаза и даже не заметили этого, а значит, не исполняли своего долга перед Всевышним. Не гордыня ли это? Все возможно, пожал плечами отец Ардан. Неважно. Теологами ордена был проведен тщательнейший анализ обоих вариантов писания. Первый, исконный, возвышает душу человека, учит ее подниматься вверх, тогда как второй уводит эту самую душу вниз, оправдывает подлость и эгоизм, причем незаметно исподволь. Не знаю, кем на самом деле являлся лжепророк Карвен и кому он служил, но сволочь была очень умная. Когда мне принесли выводы теологов, мне стало страшно, Ваше Величество. Благодарю за разъяснение. Император выглядел призраком в полутьме кельи. И рад, что мы поняли друг друга. Я тоже. Едва заметно улыбнулся старик. Но иллюзий не питаю, как думаю и вы. Разногласия всегда будут, как без них? Особенно в том, куда вести слепых. Да, согласился его величество, будут. Но давайте пока отложим эти разногласия в сторону. Речь сейчас идет о выживании. Позже попробуем разобраться в том, что не устраивает каждого из нас, и найдем компромисс. Ваши предшественники его искать не хотели. Не только они, епископы. Я имею в виду нынешних. А до них 1200 лет империя и церковь мирно сосуществовали, помогая друг другу. Давайте попробуем снова. Ничего не имею против, склонил голову отец Ардан. А теперь давайте поговорим о конкретных шагах, которые стоит сделать в первую очередь. Дело нам предстоит нелегкое. Проговорили собеседники почти до утра.